Благотворительный фонд «Артос» представляет цикл бесед о страстях человеческих. Беседу ведет настоятель храма всех святых, что в Красном селе, протоиерей Артемий Владимиров. Сегодня, дорогие братья и сестры, мы поведем с вами речь о страсти сребролюбия, которая святой апостол называет матерью всех зол. Сребролюбие в широком смысле есть пристрастие, болезненная привязанность падшего человеческого сердца к веществу, к земному, дольнему, временному, приходящему. Вспомним с вами исповедальное признание блаженного Августина, который свидетельствует о человеческом сердце. Оно упокоивается лишь в Боге. И действительно, наше бессмертное, свободное, разумное душа создана для Господа. Лишь Он человека любит, доставляет душе нашей мир, радость, блаженство, счастье, беспечалие, внутреннюю нравственную свободу. Лишь обладание Богом является истинной целью бытия человека на земле. Созерцая нашего Создателя, соединяясь с Ним в молитве, мало-помалу возрастая в Божьей благодати, источником которой является Животворящая Троица, христианин обретает свое подлинное и неприходящее богатство. На Руси, Святой Руси, всегда поэтому жив был идеал бессребренничества, нестяжательства, отрешения от всего земного ради единого последования Господу Иисусу Христу. «Вот мы, — говорит святой апостол Петр, — оставили все и последовали за тобой». Христос и есть тот самый евангельский бисер многоценный, то сокровище, найдя которое на поле покаяния, человек от радости с легкостью оставляет, отказывается от всего, что имел, и прячет это сокровище на груди. Итак, сребролюбие есть ядовитейшая змея, которая, коварно наблюдая за немощным и ограниченным человеком, а таков каждый из нас, пытается при первом удобном, а то и неудобном случае вползти во святая святых души в наше сердце и отравить его ядом пристрастия, болезненной привязанности к веществу. Священное Писание устами премудрого царя Соломона свидетельствует, что вещи умножают печаль. Да и понятно, ведь какая польза человеку овладеть сокровищами всего мира, а душе своей вещи бессмертной повредить. Когда человек оскорбляет Господа пристрастием к земному, к надежде на серебро и злато, теряет упование на милость Божью, тогда сердце будет обладаемо тугою, печалью, тоской, тревогой, страхом. И каждый сребролюбец распишется под этими словами. Не потому ли большинство из нас сегодня, чем более они стремятся обладать земным, тем более печальны и опустошены? Напротив, истинную остается евангельское слово Христа Спасителя: «Блажены нищие духом, яко тех есть Царство Небесное». Сребролюбие ведет своих последователей стопами несчастного Иуды-предателя и, наконец, заводит их в тупик отчаяния, надевает им на выю шею петлю самоубийства. Человек сребролюбивый окажется неспособным любить, ибо любовь требует самоотвержения. Истинная любовь бескорыстна, она жаждет отдавать, но никак не приобретать. Напротив, задавшись целью копить земное имение, скупой рыцарь охладеет к вздохам и слезам, будет отвращаться, отгонять от себя, как надоедливую муху, мольбу о пощаде, о том, чтобы повременить несколько со взиманием долга. Александр Сергеевич Пушкин, наш классический поэт, вывел сребролюбие во всем безобразии его физиономии в образе скупого рыцаря. Перелистывая маленькие трагедии Пушкина, мы убеждаемся, что люди, помраченные грехом сребролюбия, гибнут за металл. Сатана правит бал в их темных сердцах. Посмотрим на примере этого литературного произведения, с какими страстями соседствует, теснейшим образом связано сребролюбие. Скупой рыцарь, сидя пред своими заветными сундуками, в которых и кровь, и стоны, и вопли сирот и вдовиц, говорит о себе: «Так я, по горсти бедный принося, привычную дань мою сюда в подвал вознес мой холм, и с высоты его могу взирать на все, что мне подвластно. Что не подвластно мне, как некий демон, от сели миром править я могу. Лишь захочу, воздвигнутся чертоги, в великолепные мои сады сбегутся нимфы резвую толпою, и музы дань свою мне принесут, и вольный гений мне поработится, и добродетель, и бессонный труд смиренно будут ждать моей награды. Я свистну, и ко мне послушно робко вползет окровавленное злодейство, и руку будет мне лизать, и в очи смотреть, в них знак моей читая воли. Мне все послушно, я же ничему. Я выше всех желаний, я спокоен, я знаю мощь мою, с меня довольно всего сознания». Что это, как не поэтическое описание люциферианской гордыни. И действительно, как часто люди, обладающие на земле многим, нищенствуют в отношении смирения, то есть правого о себе суждения. Как часто они, бедные, забывают, что земное богатство дано нам Господом для того, чтобы умело перераспределить его. Оно, серебро и злато, не наше достояние, но, как говорит святой Иоанн Златоустый, принадлежит нищим. И если по смерти нашей сундуки будут полны добром, и червь, и моль, и тля станут изъедать богатые парчевые ткани, то это серебро и эти сокровища обернутся нам укоризною и проклятием в день страшного суда. Итак, люди, прилепляющиеся к богатству, которое само по себе не худо, грех заключается в пристрастии к нему, теряют надежду на Бога. Они не ощущают нужды в Создателе, всемогущем, всевидящем, истинно богатом, в руке которого и жизнь, и смерть наш. Но скупой богач разрастается в собственном сознании, как мыльный пузырь. Он подпадает под обаяние, чарование богатства, почитает себя чем-то, будучи ничем, приписывает себе исполинскую мощь, а не знает, что в эту ночь душа его будет истяжена демонами и с тела восхищена на страшный суд. Хвалится тем, что все ему подвластно, он всем повелевает, а вместе с тем является жалким рабом постыдных страстей, хотя и говорит о себе: «Я выше всех желаний, я спокоен, я знаю мощь мою». Итак, демоническая гордыня, выспренный ум, желание вознести свой земной стул, седалище выше престола Божьего, сатанинская гордость, вот порождение страсти сребролюбия, сводящий, низвергающий трон богатого в бездну преисподней. Я каждый раз, когда хочу сундук мой отпереть, впадаю в жар и трепет. Не страх, о нет, кого бояться мне, при мне мой меч, за злато отвечает честной Булат, но сердце мне теснит какое-то неведомое чувство. Нас уверяют медики, есть люди, в убийстве находящие приятность. Когда я ключ в замок влагаю, тоже я чувствую, что чувствовать должны они, вонзая в жертву нож, приятно и страшно вместе. Отпирая сундук и всыпая в него деньги, добавляет: «Вот мое блаженство». Холодом, ужасом веет от этих строк. И мы с вами, живя не в поэтическом, а нашем прозаическом, жестоком мире, знаем сегодня, какую странную, чудовищную метаморфозу подчас свершает с добрым и вчера еще отзывчивым человеком деньги. Человек, ставший пленником сребролюбия, заболевает болезнью окамененного нечувствия. Для него бездушные вещи заслоняют мир человеческих чувств и переживаний. Когда речь идет о деньгах, то стихает голос родства, братства. По утверждению святого Василия Великого, страсть к приобретениям заглушает часто у родителей голос природы, возбуждает ссору между братьями, наполняет пустыни убийцами, моря разбойниками, порождает клеветников в городах. Любостяжательный, как свидетельствует блаженный Августин, не щадит ни отца, ни матери, ни братьев, ни друга. И сегодня мы встречаем немало людей в нашем бедствующем, нищающем Отечестве, которые, словно по мановению волшебной и доброй ли палочки, обогатившись, становятся нелюдями. Нам, пастырям, как священникам, особенно удобно об этом рассуждать, потому что все вздохи, все слезы, все стенания, все жалобы на обидчиков, богатых притеснителей, словно дождь поздний и ранний, снисходит туда, где положен крест и Евангелие, у таинства исповеди. Обогатился человек, и его словно подменили. Живя в нужде, он обладал отзывчивостью. Будучи бедным, охотно делился последним. Но вот, обогатившись, заплыв жиром, имея под рукою многообразие вещества, он превращается в Плюшкина, для которого нет более сострадания, жалости и любви. Сало – это вещь тонкая. Помните, как говорил Плюшкин, сетуя, что и свечки ему воспламенить нельзя, потому что едва зажег, вот уж ее и нет. Поразительно. Вместо того, чтобы наслаждаться полной чашей дома своего, сребролюбивый всегда тревожен, всегда страшлив, всегда озирается в испуге назад, ибо он дрожит за свое имение. Весть об отъятии хотя бы малой части его имения приводит сребролюбца в смущение, ужас, иногда отчаяние. Воистину, сам на себя навлекает казнь, разжигает себе гиену человек, пристрастный к земному богатству, променявший на него и божество, и вдохновение, слезы, веру и любовь. Итак, скупой рыцарь говорит о жаре и трепете, испытываемым им, когда он отпирает свой сундук. Говорит о том, что вращение ключа в скважине замка подобно вонзанию ножа в сердце жертвы. Какое утонченное и извращенное сладострастие, нахождение наслаждения, обретать наслаждение в том, что противно человеческой природе. Однако ж в аду порядка не ищи. Обладаемый страстью сребролюбия, человек заболевает и жестокосердием. Его сердце становится тверже камня. Об этом свидетельствует и история евангельская. Вы помните, Бог правды, Спаситель мира, страдал на кресте, от ужаса солнце сокрыл свои лучи, ибо не в силах было взирать на своего владыку. Трескалась земля, распадались каменья, а сребролюбивые и зажиточные первосвященники в это время говорили по подсказке демонов: «Сойди со креста, и мы уверуем в тебя. Других спасал, себя ли не может спасти?» Святые отцы, в частности, святой греческой православной церкви Афанит преподобные неумиротворимые говорят, что эпоха Антихриста будет эпохой сребролюбия, сокровиществование, то есть накопление земных имений будет поставлен тогда во главу угла. Как было во дни Ноевы, вещает нам Слово Божие, люди сажали, строили, женились, выходили замуж, так будет и во дни Сына Человеческого. Когда приду судить мир, едва ли обрету верующих в Меня. Епископ Игнатий Брянчанинов и Живосвятых, изъясняя эти слова, свидетельствует, что чем ближе кончина мира, тем сребролюбивее будут люди, хотя бы и не могли выпутаться из сетей нищеты. Дух сребролюбия, дух Антихриста, завладеет и малыми, и взрослыми, и богатыми, и нищими. Человек сребролюбивый, не имея надежды на Бога, лишается духовного чувствования. Предметов духовного мира он уже не может видеть очами сердца. Как говорят у нас в народе, и рая не желает, и ада не боится. Но его сокровище здесь, на земле, где разбойники крадут и тля тлит. Погруженный в атмосферу вещественности, поневоле грешник сродняется душою с телом своим. Да, он испытывает жар и трепет, вдохновение, суетную земную радость, когда приобретает нечто земное. Но все переживаемые им чувства оканчиваются здесь, на земле. Вместе с ним исчезают, как сгустки утреннего тумана на реке, исчезающие при первых лучах восходящего солнца. Нет, мысль о вечности сребролюбивому не чужда. Но подобно магометанину или иудею, христианин-сребролюбец этой мыслью скитается долу, представляет себя вечным жидом, летучим голландцем, неприкаянным, не находящим успокоения во Вселенной. Послушаем-ка снова скупого рыцаря. «О, если б мог от взоров недостойных я скрыть подвал! О, если б из могилы прийти я мог сторожевой тенью, сидеть на сундуке и от живых сокровища мои хранить, как ныне!» Однако вечность грозная, разящая, карающая, неизбежно вступит в свои права. Страшно, страшно, братья, впасть в руцы Бога Живаго, то есть быть застигнутым внезапной, нечаянной, как говорили в старину, напрасной смертью, и при этом сердцем быть привязанным к земным благам. Если смерть праведника исполнена упования, он спокойно смотрит в лице вечности, чело его светло, мысль ясна, душа обращена в молитве к Богу, то сребролюбец судорожно цепляется, хватается за мир, ускользающий из его рук, словно вода, текущая меж пальцев. Часто предсмертное томление для скупого отягощается озлоблением на этот безумный, безумный и такой, как кажется, прекрасный мир, который на самом деле страшный обманщик, ибо держит в цепях своих плотоугодливых, сребролюбивых, дабы затем внезапно отойти в сторону и сбросить жертву свою в бездну, в преисподнюю. Уныние, отчаяние от сознания нераскаянности согрешений, тяжесть при воспоминании о соделанных за земную жизнь умертвиях, вот удел умирающего сребролюбца. И вновь мысль наша, братья и сестры, обращается к несчастному, окаянному, то есть достойному сожаления Иуде. Подумать только, Христос, человеколюбец, тот, кто есть путь истинный и жизнь, принял его в апостольскую общину, совершенно ведая, будучи сердцеведцем, от которого не сокрыта ни единая тайная мысль человеческой души, совершенно ведая его низкую, больную, зараженную страстями душу, Господь не отталкивает искариотского ученика, дабы льна курящегося не угасить, трость надломленную не преломить. «Вы не знаете, — говорил Господь своим апостолам, — какого вы духа? Сын человеческий пришел на землю не губить, но спасать человеческие души и особенное попечение являть о душах здесь погребенных под спудом страстей». Иуда имел все необходимое и достаточное самого Господа, источника всех духовных и земных благ, врача безгрешного и всемогущего рядом с собою, однако же не исцелился. Не спаситель тому виной, но злое произволение предателя. Прельстившись мерцанием сребреников, будучи казначеем и вместе вором, который крал милостыню, полагаемую в ящик простым народом, Иуда мало-помалу дошел до крайнего ожесточения, строя воздушные замки, витая в империях, мечтая о земном царстве, господстве Христа над его врагами, мысленно уже считая себя особой, приближенной к императору, мессии иудеев, Иуда стал убеждаться в неосновательности своих грубых, плотских, вещественных чаяний. «Царство мое не от мира сего». Господь вел жизнь без сребреника, учил нестяжанию и апостолов, говоря им: «Даром получили, даром и давайте». В завершение всех зол Иуда предает Спасителя, вожделея сребреников той цены, которую в Израиле давали за раба. И когда совесть заговорила в предателе, когда его посетило раскаяние, но еще не покаяние, не желание перемениться, тогда он, подавленный тяжестью преступления, будучи борцом неопытным, пленником сатаны, несчастный бросает сребреники на пол храма, говоря: «Согрешил я, предал кровь неповинную». «Смотри сам», — сказали, как всегда, равнодушные к человеческой душе иудейские законоучители. «И шед вон, удавися, удавился, накинул на себя петлю самоубийства, вместо того, чтобы притечь с теплым раскаянием, с Петровыми слезами покаяния ко кресту и припасть к пригвожденным стопам Искупителя, Иуда, жертва сребролюбия, гордости, отчаяния, злобы, совершает богохульство, швыряет в лик Христу драгоценный дар жизни, злую душу свою исторгает из тела, становясь навеки пленником ада. Вот она, цена страсти сребролюбия. От чего да избавит Господь и нас, и наших слушателей. Всякий великий грех, грех смертный, начинается с малого. И каждый из нас, христиан, должен бдеть, словно садовник, над своей бессмертной душой. Смотреть, дабы прекрасный цветок Божьей благодати не засох и не завял подточенный, съеденный жучками страстных помыслов, дурных расположений, земных пристрастий. Как же бороться со сребролюбием, с этим всеудушающим змеем, напрочь губящим все духовное в человеке? Прежде всего, говорят нам святые отцы, надлежит памятовать о смерти. Горько это, но спасительное лекарство. Невозможете, братья, поучает нас святой Антоний Великий, решительно невозможете свершить дело спасения, преуспеть в нравственной жизни, если не будете ежедневно поутру воздыхать, говоря Богу: «Господи, а доживу ли я до сегодняшнего вечера?» Мы, монахи, говорили древнеегипетские пустынники, имеем женою памятование о смерти. Наконец, ветхозаветный мудрец вещает: «Помни последнее твоя, и вовеки не согрешишь». Действительно, все заботы о завтрашнем дне, а значит и желание скопить, отложить что-то на черный день, отсекаются памятованием о безвестном часе кончины. Священное Писание уверяет нас: завтрашний день, братья, позаботится сам о себе. Довольно с нынешнего дня его заботы. Умение жить сегодняшним днем, понимание, что все земное дано нам для правильного использования, перераспределения, расточения во славу Божью – это великое искусство. Итак, доброхотно дающего любит Господь. Если ты боишься сребролюбия как огня, то старайся решительно и просто расставаться с тем, что вожделенно сердцу твоему, к чему оно прилепляется многочисленными присосками, как у осьминога, сребролюбия. Итак, что ближе всего прижимаешь к сердцу, то и отдавай охотнее. Блажение отдавать, нежели приобретать, говорит Христос Спаситель. Мы видим, что и маленькие дети становятся жертвами сребролюбия, то есть жадничают, имеют очи заведущие, по детскому присловию, руки загребущие. Нет, родители призваны бдеть над малышами своими, дабы те упражнялись в нестяжательности, в благотворительности, в щедродательности снежных лет. И когда накопится избыточное число игрушек, причем каждая из них самая любимая, вот тогда наступает время благотворения, так чтобы малыш собственными руками, сознавая, что Богу это угодно, раздал, отдал, подарил ничего не ожидая взамен, кроме веяния благодати Божией, которая, вселившись в сердце милостивого, извещает это сердце о жизни вечной, о близости к нам Христа Спасителя, о ни с чем не сравнимой благодати Духа Святого, делающей человека истинным счастливцем. У кого на сердце мир, тому и на каторге рай, учит нас русский народ, всегда преклонявший главу пред нестяжателями, безмездниками, блаженными Христа ради юродивыми, которые все оставляли, отвергались от земного ради несения креста, следования за Христом. Помимо памятования о смертном часе и умения избавляться от ненужного, в связи с этим, может быть, не лишне будет растолковать нашим слушателям значение древнерусского слова «мшело» – «имство», грех, который прекрасно описан русской пословицей «собака на сене» и сама не пользуется, и другим не дает. Мшело имство, имание, имение, обладание чем-то, что, застаиваясь у нас и оставаясь неиспользованным, словно обрастает мхом нашей жадности, нашего сребролюбия, нашего вещизма. Помимо памятования о смерти и благотворительности, надлежит рабу земных вещей опытно возрастать в навыке молитвы. Молитва – существенное делание христианина. Молитва – это некий луч, в который собирается ум, воля и чувства, возводя молящегося к престолу Судьи Христа. Молитва есть тот мост, по которому с небес снисходит к нам в нашу немощную душу Врач Небесный. Молитва – живительная пуповина, соединяющая плод с чревом Матери. Молясь сокрушенным сердцем, сознанием своего недостоинства, с благоговением и внимательностью, мы сподобляемся беседы со всевидящим, всесвятым и всеблагим Богом. Молитва является проводником в душу нашу Христовых добродетелей. Через молитву мы приобщаемся к истинному небесному сокровищу, радости, миру, кротости, премудрости, чистоте, нетлению, смирению, воздержанию. Человек, молящийся, хотя бы и был богат, очень скоро убеждается в тщете всего, что он имеет на земле. Молитва делает нас алчущими и жаждущими благ высших, не применяющихся небесных, духовных. Молясь постоянством и вниманием, мы восходим к пониманию заповеди Господа Иисуса Христа. «Если не будете вкушать плоти и пить крови Сына Человеческого, не будете иметь в себе жизни вечной». Многие ли из пристращающихся к земным благам стремятся стать причастниками Божественной Евхаристии? Нет, они не ведают духовного голода, чужды небесной алчбы, посмеваются людям церковным, почитая и полагая, что те напрасно тратят время, часами выстаивая за скучными богослужениями. Не так мыслит, не так чувствует, не так понимает жизнь духовную истинный ученик Христов, на котором сбываются слова счастливые часов богослужения не замечают. Но приступая к чаше жизни, приобщаясь под образом хлеба и вина живоносного тела и драгоценной крови Искупителя, причастник святых тайн Христовых становится истинным богачом в Бозе. Он сокрывает в персях своего сердца владыку неба и земли, создателя всех сокровищ Вселенной. И когда Христос пришед в обитель нашего сердца, обвеселяет это сердце неизреченным весельем, просвещает божественным разумом, успокаивает небесным миром, тогда причастник, хотя бы он был и одет в рубище, и не имел где головы преклонить, осознает себя подлинным властелином Вселенной, впрочем, чуждым мирской гордости, чуждым пренебрежения и брезгливости к людям, напротив, тем евангельским богачом, который желает и с ближними, и с дальними поделиться своим сокровищем. У верующего в меня из чрева, то есть из глубины сердца, истекут источники воды живой. Евангельское богатство, благодать Святого Духа, почерпнутое в таинствах Церкви, позволяет нам правильно относиться и воспринимать земные блага. Мы лишь домоправители в дому Господнем. Нам, имея что-либо здесь на земле, должно отдать его в рост по евангельской заповеди. И речь идет не о земных процентах, а речь идет о расточении всего земного на пользу братьев. «Расточайте же, получает нас Христос Спаситель, неправедное богатство, то есть богатство подлинным хозяином, который является сам Бог, дабы вам приобрести себе друзей. Ибо когда вы обнищаете, то есть когда придет внезапная кончина, душа, исторгнутая из тела, пойдет на суд, они, облагодетельствованные вами на земле люди, примут вас в вечные обители, помолятся о вас, как о своем благотворителе, как о человеке любящем и милующем, как о том, чьи руки послужили пользу и благу ближних. И тогда эти молитвы вознесут немощную душу новоприставленного к престолу судьи. Милость превозносится над судом, то есть язык евангельской любви есть самое сильное и верное свидетельство пред Богом нашего спасения. Впрочем, сколько бы мы, братья и сестры, не говорили высоких и прекрасных слов о нестяжательности, о гибельности сребролюбия, добродетель познается только опытом. На основании малого, но собственного опыта каждый из искренних христиан скажет с великой убедительностью: чем больше мы отдаем на земле, чем решительнее жертвуем на пользу ближних, тем щедрее бывает по отношению к нам Господь. Он не любит оставаться в долгу и тотчас вознаграждает щедродавца удвоенной милостью, часто дает нам во 100 крат более, нежели сколько мы отдали. В этом великая радость и торжество истинно доброго человека, который умеет жертвовать и благотворить во славу Христа Спасителя. Бог не без милости, часто повторяют сердобольные люди, умеющие оставаться спокойными, когда приходится им отдавать и последнее. Учась же благотворить, миловать, будем лишь помнить завет Господа нашего. Ты, когда даешь милостыню, так поступай, чтобы шуйца, левая твоя рука, не знала, что творит десница. Как понять духовно эту заповедь? Десница на языке Священного Писания есть самая способность наша к деланию добра. Добрые дела нами совершаемые. Шуйца – злокозненная страсть тщеславия, о которой говорено будет, братья и сестры, в другой раз. Итак, благотворя, будем ощущать себя благодетельствуемыми теми, кому даем милостыню. Ведь протянутая рука бедняка есть десница самого Христа. Он сокрывается таинственно в образе меньших братьев своих. Подумать только, мы отворяем им свои житницы, делимся с ними пищей, одеждой, деньгами, отдаем нечто вещественное. Но если делаем это в сознании Христовом, то есть во славу Господа, ради прославления Его имени, то Господь тотчас, еще прежде чем пятак выскользнул из нашей руки и упал на потную ладонь бедняка, Господь ниспосылает в наше сердце залог Святого Духа, полагает в сокровищницу души нашей златницу, драгоценность великую, благодать свою. Посему попрощаемся сегодня с вами, и каждый из нас да выйдет на стезю веры и верности Господу, доброты, жалости, сострадания, каждый да научится миловать, каждый да отворит створки сердца своего навстречу просьбам, мольбам и слезам, имеющих в чем-либо нужду, дабы и через нас хотя бы в малой мере прославился тот, кто солнцу своему повелевает сиять и добрым, и злым, кто посылает дождь и праведным, и неправедным, кто сказал, обращаясь к созданиям человеческим, «Будьте милосердны, как Отец ваш милосерд есть. Аминь».